Глава 23. Туман в голове. Когда Даша и Егор прибыли к Галине Вишняковой, вечеринка уже была в самом разгаре. В особняке собралось несколько десятков человек, в основном студенты университета. В большой гостиной на первом этаже грохотала музыка. На импровизированном танцполе уже блестели осколки стекла и лужи от пролитых напитков. Повсюду валялись пластиковые стаканчики. Под ногами танцующих перекатывались десятки разноцветных воздушных шаров. «Это же какой-то ад!» «А мне нравится!» Егор взял девушку за руку и повел сквозь толпу, аккуратно раздвигая беснующихся под музыку студентов. Повезло им, что матери Галины не было дома. Она бы такого не допустила. Люди были повсюду. Даша и Егор то и дело натыкались на знакомых. Саму Галину они пока не видели, но зато Решетниковой замахали руками девчонки из параллельной группы, подзывая ее ближе. «Принести тебе что-нибудь? Выпить?» «Не откажусь! Только не спиртное!» Егор, будто невзначай, скользнул губами по ее щеке. Даша почувствовала, как ее лицо заливает румянец. «Боишься потерять над собой контроль?» «Кто-то ведь должен отвезти тебя домой!» Его машина все еще была в ремонте, но отец всерьез грозился сдать это безнадежно ржавое корыто в металлолом. Парень же всячески этому противился. Он любил свою машину. «Логично!» Кукушкин коснулся губами ее губ. В толпе кто-то громко заулюлюкал. Полыхнула вспышка фотокамеры. Девушка напряглась. Не хватало еще, чтобы фотографии увидел ее отец. Егор отстранился и направился к бару под широкой лестницей, а Даша пробилась сквозь танцующих к одногруппницам, обсуждавшим присутствующих на вечеринке парней. Степан и Алина тоже были здесь. Кукушкин уже видел их на другом конце гостиной. Заметив его, Бузулуцкий помахал рукой, и тот кивнул в ответ. Наконец, Егор добрался до барной стойки, едва не споткнувшись о парня, спавшего прямо на полу. Галина помогала молодому бармену, окруженному пустыми бутылками, бокалами и пакетами из-под чипсов. Она ловко управлялась с блендером, смешивая разные напитки и разливала их по стаканам. То, что стаканы были не совсем чистые, ее нисколько не беспокоило. «Кукушкин, что тебе налить?» «Что-нибудь безалкогольное. 2 стакана. «Слабаки!» Галина потянулась за бутылкой минералки, но в этот момент кто-то протянул Егору наполненный стакан. «Держи!» Обернувшись, парень чуть было не решил, что перед ним стоит Даша. На Вике был парик с длинными темными локонами. В этом парике, да еще с таким макияжем, она как 2 капли воды походила на Решетникову. Егор и узнал-то Сазонову только по голосу, ну и по видеокамере, которую она вечно таскала с собой на небольшом ручном штативе. Егор с благодарностью принял из ее рук стакан, понюхал его содержимое, а затем сделал большой глоток. Это была прохладная газированная вода с каким-то странным привкусом. «Ого! Вот это вид! Экспериментируешь со своей внешностью?» «Это нужно для блога!» «Ты же точная копия Даши!» «На той расчет! Новый челлендж! Скопируй лучшую подругу! Это будет очень интересно! Твое здоровье!» Егор сделал еще глоток. Пока Галина наполняла 2 бокала минеральной водой, он уже опустошил свой стакан под одобрительным взглядом Виктории. «Ты здесь один?» «С Дашей!» «А, какая жалость! А где она?» «Где-то тут, в доме!» Егор вытянул шею, пытаясь найти девушку в толпе танцующих. Вика коснулась его щеки и повернула лицом к себе. «Никуда она не денется. Знаешь, а я очень рада тебя видеть. Даша тебе ничего про меня не рассказывала?» «Нет. А должна? Кстати, ты где пропадаешь? Тебя в последнее время почти не видно». «А, это все из-за блога. У меня сейчас почти нет свободного времени». «Так я тебя и в музее не вижу». «Может, я просто стараюсь лишний раз не попадаться Дашке на глаза?» «Это еще почему? Вы ж с ней лучшие подруги». Но Вика не стала ему отвечать, одарив парня загадочной улыбкой. В это время сквозь толпу к ним пробились Степан и Алина. «Вот это маскарад! Тебя не узнать!» «Людям свойственно меняться. А вы что, теперь вместе? Алина слегка покраснела. Тем временем к ней обернулся Степан. Что тебе взять? Девушка в нерешительности посмотрела, какие коктейли чаще всего заказывают столпившиеся у стойки ребята. Ей понравился зеленый напиток с листочками мяты в бокале Игоря Князева. Что это у тебя? Коктейль Фанданго. А что в нем? Зеленый чай, лед, мята. Название остальных ингредиентов Алина из-за музыки не расслышала. Мне то же самое. Бармен кивнул и принялся смешивать напитки. Тем временем Галина сунула наполненные бокалы в руки Егору. Только в бассейн больше не лезьте. Услышав это, Вика вопросительно вскинула брови. Кукушкин встряхнул головой. Он почувствовал, что у него слегка плывет перед глазами. В ушах зашумело, а голова вдруг начала наливаться тяжестью. Заметив, что с ним что-то неладно, Сазонова довольно улыбнулась и сфотографировала Егора на камеру. С тобой все в порядке? Да, я сегодня почти не ел. Голова немного кружится, надо что-нибудь проглотить. Идем, в кухне полно пиццы. Вика схватила его за руку и потащила его за собой. Егор послушно отправился следом. Бармен подал бокалы с коктейлем Степану и Алине. Взяв напитки, они отошли в сторону, чтобы не мешать остальным гостям. В этот момент девушка заметила Олега Свиридова. Он стоял в очереди к импровизированному бару, а Галя Вишнякова беззастенчиво строила ему глазки. Увидев Поздееву, парень отсалютовал ей пустым бокалом. С вами снова я, дорогие подписчики. В последнее время я редко выкладывала видео, и вот, наконец, решила исправиться. Только посмотрите на эту вечеринку и на мой новый образ. Наверняка задаетесь вопросом, что происходит. Пока не буду раскрывать всех секретов, просто оставайтесь со мной. Очень скоро вы обо всем узнаете, и вас ждет немало интересного. Егор, не твердо ступая, шел за девушкой по пятам, а в голове его шумело все сильнее. Он уже плохо соображал, все было как в тумане. Вика вроде обещала привести его на кухню, но они почему-то отправились на второй этаж особняка. Музыка здесь звучала гораздо тише, а бледный лунный свет проникал в высокие окна темного коридора. И в этом свете стройная фигура девушки вдруг начала расплываться у него перед глазами. Вскоре они пришли в какую-то темную комнату с большой двуспальной кроватью. Сазонова молча втолкнула парня внутрь, зашла следом и плотно закрыла дверь. Егор, как в тумане, услышал щелчок замка. «Даша!» Даша повернулась к нему, встряхнув темными волосами, и очаровательно улыбнулась. «Ну, теперь ты мой. Как же долго я этого ждала!» У Кукушкина все поплыло перед глазами. Он выронил стаканы с минералкой. Даша подошла к нему, держа камеру в вытянутой руке. Она улыбалась, а он все никак не мог сфокусировать взгляд на ее лице. Комната вращалась вокруг них. Все тонуло в тумане, но в центре круговорота он видел только ее. Девушка прильнула к Егору, поглаживая его грудь. Их губы встретились. «Ну давай, здесь нам никто не помешает». Ее касания становились все настойчивее. Егор начал обнимать и целовать ее в ответ. Странно, но пахло от нее совсем нелюбимыми духами Даши. Наверное, решила их сменить, а он и не заметил. Девушка тихо посмеивалась, а он распалялся все больше. Кажется, она снимала их на телефон, но ему было все равно. Сейчас Егор думал только о Даше. Стянув через голову футболку, он отбросил ее прочь. Девушка толкнула его на кровать, оседлала его бедра. Кукушкин сел и обнял ее за талию. Его губы потянулись к ее изящной шее. Даша продолжала держать штатив камеры вытянутой рукой и счастливо улыбалась, обнимая его мускулистые плечи.